5. Я не хлебнул воды, не заорал, не замахал руками и даже не выдохнул резко. Я постарался застыть на месте и сообразить, как быстро и аккуратно прекратить погружение, чуть подвсплыть, ухватить дельку и выбраться на поверхность. Ну и вдохнуть, например. Растопыривание рук, ног и легкое покачивание ими ничего не дало. Я продолжал медленное падение в черно-бурую бездну, заменявшую болоту дно. Может, чуть медленнее. Но белая рука осталась сильно выше моей головы. Я вцепился в переливчатую стенку перед собой. Пальцы с треском порвали стенку, оставив неровные черные дыры, которые поползли вниз, как выплеснутые на стенку гудрон. Вместе со мной, понятно. 34, щелкнуло в голове. 35. Я падал в топь заторможенной, но бесповоротной кометой, с растущим отчаянием, понимая, что трусость моя все погубила. Если бы погружался с открытыми глазами, вовремя заметил бы дельку, подхватил бы ее и рванул вверх. На то бабка и рассчитывала. А теперь сам себя перехитрил. Хитрый. До смерти. Хорош паниковать. Сейчас рвану на поверхность, отдышусь и снова нырну. Решил я, собрался и сделал два грибка, широких и сильных. Вертикальный брас такой. Где-то за левым ухом тихонько шевелился ужас ожидания того, что грибки всколыхнут жижу вокруг, не приподняв меня ни на ладошку. Ужас временно смыло. Я взлетел, так что белая рука оказалась на уровне моих плеч. Правда, не вплотную. Видимо, слишком сильно от груди выталкивался. Рука была неловко подвернута, и всю дельку я рассмотреть не мог. Видел только, что она лежит лицом в самое сияние. Я потянулся еще сильнее и тронул делькины пальцы. Они были твердые, до скользкости, как свечки с мороза. Совсем не живые. 47, ахнул в голове, и счет сорвался с привязи, ускоряясь и добавляя звонкости. «Сейчас», — еще раз пообещал я мысленно и толкнулся вверх, чтобы там отдышаться и нырнуть уже как следует. Залетел на пол корпуса и на новом грибке увидел, что дилька лежит на узкой, как в поезде, полке, которая полыхает дискотечными огнями. И эти огни перегорают один за другим. Я однажды капнул кипятком на бумажку из факса, оставленную мамой на кухне. Влетело, конечно, хотя чего оставлять-то где ни попадя. Дело не в этом, а в том, что кипяток, оказывается, проедает факсовую бумагу, как кислота. Вернее, полупрозрачная бумажная основа остается невредимой, а вот беленький термослой идет черными кляксами на пол листа. Полка под дилькой словно прожигалась кипящими каплями, которые выбивали один цветной пузырек и тут же выжирали еще 20 пузырьков вокруг. Я по инерции взлетел еще на полметра, тупо наблюдая, как такая дыра разошлась под делькиным локтем, и вся рука изогнулась еще неправильнее. А потом угольная медуза возникла и выстрелила щупальца во все стороны под коленками дильки. Коленки провалились. Дилькины туловища с головой приподнялись, будто качелька, и медленно заскользили вниз сквозь дыру, сожравшую четверть полки. Я уже рвался вниз, задыхаясь и понимая, что нифига не успею. Кто-то успел. Сунул правую руку дильке под мышку и, не обращая внимания на ударивший по лицу мешок веселых пузырьков, слепо подцепил левой рукой под коленку. Руки закостенели от напряжения. Движение закрутило меня колесом и вниз головой. Густая жижа хлынула сквозь нос и уши прямо в мозг. Вокруг с глухими толчками гасли сотни пузырей. А тяжелая скользкая дилька тащила меня ко дну. Или что тут было вместо дна? В голове слепо взвыл ужас. Бросай. Все равно она здесь полдня уже лежит. 5 минут, ничего не решат. А я выскочу, отдышусь и нырну снова. Она даже из виду скрыться не успеет. 61, ревела за скулами и ключицами. 62, 63. Полочка растворилась. Сияние исчезло. Не брошу. Хватит, набросался. Я поёрзал, выравниваясь, и разгоняя стылую тяжесть. Прижал сестру к себе правой рукой, а левой вцепился в уходящий вверх карниз. Он не порвался и не отломился. «Передохнуть бы», — мелькнула идиотская мысль. В горле заёкало, будто оно решало, в какую сторону проламываться, внутрь или наружу. Я изо всей силы, до хруста в плече и носу, толкнулся к бликам. Колокол в голове превратился в крупнокалиберный пулемет. Но лечу вверх, лечу, шлеп. Макушка уперлась в мягкую толщу, как в поролоновый мат из нашего спортзала. Я мат головой не проткну. Руку вверх, водоросли, не проткнуть. Должна быть дыра, вперед, в сторону, еще. Темно, как подыхаю. Влево, наверное, еще. Все, сейчас вдохну. Должна быть дыра. Пальцы путались в плотном мочале. Водные пробки в носу пролезли до глаз, выдавливая их из орбит. Тело лопалось. Дилька давила на плечо страшно. Зверски хотелось скинуть. Рука ушла в полость, я вцепился пальцами и потянулся на одной руке, чувствуя, что рот, горло, всю голову смывает вонючая ледяная жижа, смывает, как струя из крана сносит комок грязи, и льется в грудь и живот. Все, захлебнулся, понял я с недоумением. Перед заляпанными глазами мелькнула блестящая пленка. Порвалась, и я выскочил носом на воздух. Вдохнул его вместе с тонной жирной воды в носу и рту, захлебнулся, зашёлся рвущим кашлем, вдохнул еще, заколотил руками по воде и плавающим водорослям, подхватил соскальзывающую дильку и, наконец, пришел в себя. Откашлялся, вцепившись в какую-то корягу, огляделся, перебросил и вытолкнул на твёрдую дильку. Вылез сам. В 50 метрах от места погружения. Это я так мощно бегал в болотной глуби, что ли? Или не сам бегал, а на течении незаметно для себя катался? А может, кто-то одежду вместе с палками перенес? Ага. И деревья с куском берега заодно. Возиться с этой загадкой я не собирался. Было очень холодно, грязно. В глаза и рот лез мелкий сырой мусор. Но главное — дилька. Пока я тащил ее из топи, думал, что вот вытащу, и сразу все уладится. Не уладилось. Так обычно и бывает. Под водой казалось, что дилька белая и светится, словно мраморная статуя. Не парковая, а музейная, чистая и спрятанная в толстую прозрачную кожуру. Под водой я об этом не подумал. Вернее, решил, что это отсвет от пузырьков, ну и контраст такой. А теперь вот разглядел. Утопленники, говорят, страшные, распухшие и перекошенные. Дилька стала красивая. Красивее, чем в жизни. Причесанная и строгая, брови сдвинуты, губы и щеки собраны. Какой в жизни никогда не бывало. Она бывала злая, капризная, ревущая, орущая, гогочущая и иногда тихая. И никогда строгая. Никогда белая. Дилька не толстая совсем, но такая крепкая и йогуртная, что ли. То загорелая, то красная, то румяная. Йогурт же с разными добавками бывает. А сейчас дилька была не как йогурт, и даже не как простокваша, а как молочная ледышка, просвеченная насквозь. «Дия, ты как маговная!» пропел в голове Лёхин голос, и я чуть не пробил себе висок кулаком. Потом осторожно погладил лицо сестры. Вернее, красивую маску сестры. И сухо всхлипнул. Дилька была твердой и не дышала. И выглядела так, точно вообще никогда не дышала. Не как мертвая выглядела, а как статуя. С умершей я бы попробовал что-то сделать. Ну, не знаю, искусственное дыхание, массаж сердца, ноги бы и поподнимал, как в «Ну, погоди», чтобы вода изо рта хлынула. Но статуя ни искусственного, ни какого-то еще дыхания быть не может. И не могла из дельки палиться никакая вода. У нее челюсти были сцеплены, губы сурово сжаты, а носик будто воском замазан. Даже на коже вода не держалась. Я до сих пор был весь мокрый и в обрывках тины. А на дильке сырой осталась только одежда. Да на лбу и щеке играли искрами, несколько крупных и почему-то чистых капель, как на белом зимнем яблоке в восковой кожуре. в восковой. Яблоко так зимой от холода и сырости охраняют. Вот я баран. Я вскочил, едва не свалившись обратно в топь. Сбегал за одеждой. Как мог, закутал Дильку, подхватил ее на руки и потащил к избе. По уму надо было все хорошенько спланировать. Надо было идти размеренным шагом и останавливаться для передыху. Надо было одеться или хотя бы нормально укутать сестру и держать ее так, чтобы не заслоняла дорогу, не вываливалась из рук и не перевешивала в ту или другую сторону. А я вообще не соображал, что делаю. Бежал изо всех сил, оскальзывался на валежнике и мокром дерне, глох от собственного дыхания и вроде захлебывался легкими и ошметками горла. Ветки стегали, сучья драли кожу и волосы, сшибая шапку, которую я успел нахлобучить. Коченелая Дилька выскальзывала глыбы льда. В голове стучало. Быстрее, быстрее. По лесу тяжко бегать даже налегке. Это пересказывается быстро. А я все ноги стоптал до утрамбованного мяса. Главное — дотащить до избы. А дальше все уладится, подумал я. И чуть не встал, как лбом об столб. Это ведь уже было. Вот только что. И оказалось неправдой. Но рыдать и стучать кулачками по земле немножко поздно. Ворота. Я, засипев, перехватил Дильку поудобнее и ввалился во двор, чуть не падая. Вот, дотащил. Пусть все уладится. Надо в дом занести. Дверь в дом была закрыта. Это я ее так мощно захлопнул, что ли? Гадство. Сейчас, — подумал я, — соображаю, куда положить сестру. С ней на руках я дверь точно победить не сумею. Выронить еще не хватало. На землю класть не буду. Хватит. Я неуклюже развернулся, оглядываясь. Баня качала открытой дверью. А ветра-то нет. Зачем я это замечаю? С ненавистью подумал я. Затем, что лужи воска были в бане. И затем, что сейчас из трубы над баней дымок струится. Растопил ее кто-то. Раз, то пил. Тут бы мне Дильку и положить по уму-то. Понятно же, что бабка прибежала и растопкой занялась. А людям, запихивающим мою сестру в болото, я доверять еще не научился. Решит и меня куда-нибудь пристроить, в могилу или на верхушку дерева. А я там уже был. Ну тогда, допустим, к медведю в берлогу запихнуть решит. А я уставший и руки заняты, так что и возразить не сумею. С этими совершенно своевременными мыслями я протопал из последних сил к бане, стукнулся головой о косяк, но Дильку занес осторожно и уложил на скамью. А сам плюхнулся на пол. И, пожалуйста, тащите меня к медведю или печку мною топите. А Дилька пусть так останется. «Ну хватит, хватит, хватит!» — сказал я себе со слезами. Застонал и поднялся. Баня была натоплена зверски. Кожа натягивалась, ресницы завивались кольцом, печь шипела, а труба гудела, как гитара, прислонённая на ночь к стенке купе. Пара свечей, которыми освещалась баня, плавилась снизу чуть ли не быстрее, чем сверху. Полог был застелен каким-то войлоком. Здоровенная стопка такого же войлока и одежды, кажется детской, грелась на полу, рядом с несколькими деревянными бодейками и ковшиками. Я столько даже в Музее народных искусств не видел. И не было ни в бане, ни в предбаннике, ни бабки, ни ее следов. Другие следы были. Невидные нормальным взглядом. Мелкие и неправильные. Нечистые, хоть очень чистенькие. Они уходили в угол, где под пыльными вениками стояла совсем старая бодейка, заваленная ветками и тряпками. Луч из-под двери бросил искру на уголок шоколадной фольги, сунутой под тряпки. «Это ты раскочегарил, обжора?» — попытался спросить я, забыв про потерю голоса. Начал придумывать жест и махнул рукой, снял футболку, опомнился, подошел к бодейке и осторожно отвернул ее блеском к стенке. На самом деле, конечно, я не знал, что делать. И не верил, что получится. Не верил, когда неловко раздевал Дильку и затаскивал ее на войлок. Я просто ждал. Не верил, когда воск потек и начал впитываться в подстилку и беззвучно капать в тазики. Я просто менял подстилки и тазики. Не верил, когда прозрачная корка с лица сестры разом отвалилась цельной маской. Дилька страшно распахнула рот и оттуда вывалилась, тут же тая, причудливая пирамидка. Я просто смотрел. Я ни во что особенное не верил. Даже когда Дилька задергалась, отталкиваясь от липкого войлока, с громким сипением вздохнула раз, другой и зашлась в кашле, багровея и некрасиво распухая. Я просто сел на пол и заплакал, стараясь, чтобы слезы не заслонили мне сестру, и чтобы сестра не увидела меня в слезах.